Глава 1777. Когда Хаджар вернулся обратно в пещеру, Артеус уже вооружился посохом и, в чем мать родила, стоял перед Летеей. «Я уже научился различать, когда на твоем лице написаны плохие новости», — ответил он на незаданный вопрос. «Ты же говорил, что Бадур нас встретит». Хаджар лишь развел руками. Бадур Пагерет, сын князя Стародуба, действительно обещал их встретить. Только в этом светлом плане содержалась одна загвоздка. Бадур обещал встретить их около прохода, но, увы, не мог сообщить, где тот находится конкретно. Так что все, чем обладал Хаджар, знанием того, что северные земли действительно существуют и не являются мифом, что чуть лучше оголтелых попыток отыскать путь в легендарные земли и знакомым именем по ту сторону границы. И далеко не факт, вернее даже забавным совпадением окажется, если они втроем вывалились именно посреди прохода. В такую удачу генерал давно не верил, а вот в наличие у северян патрулей или еще каких-нибудь молодцев вполне охотно. «Снега не было. Наши следы, как на ладони», — начал перечислять Хаджар, накидывая на плечи одежды Мэп, оставляя Летею ежиться под шкурами. Не потому, что ему было на нее плевать, а потому, что если преследователи шли с недобрыми намерениями, то Летее будет уже все равно помирать от холода или чужой стали. «Они будут здесь минут через 10». Артеус выругался. Учитывая его юношеское лицо, застывшее где-то между 16 и 20 годами, немного побитое усталостью и засеянное неуверенной порослью, выглядело это несколько резко. Хаджар часто забывал, что волшебник почти разменял 14-й десяток. Впрочем, теперь он уже и сам понимал, что для адепта даже его собственный возраст совсем незначительный срок. «Каков план?» — Хаджар огляделся. «Сможешь наложить иллюзию?» Артеус, прикусив губу, кивнул, после чего прикрыл глаза и, едва ли не белея лицом, с трудом, кое-как смог создать пелену, разделившую пещеру на две части. Генерал в очередной раз удивился тому, насколько жестока местная атмосфера, раз Артеусу пришлось создать неосязаемую иллюзию. Хаджар, стоявший теперь не напротив двери, а буквально носом упершийся в отвесную скалу, вытянул перед собой ладонь. Та с легкостью прошла насквозь. «Мне и так непросто ее удерживать», — процедил недовольный голос с той стороны. «Не делай мою задачу еще сложнее, пожалуйста». Хаджар отнял руку и покачал головой, после чего подвязал одежды и вышел наружу, где уже дул ночной ветер. Холод мигом сковал пальцы и попытался застудить глаза. Генерал мысленно обратился к истинному имени Севера, и стало немного лучше, но он все еще не отказался бы от шубы. Крутанув меч в ладони, чтобы хоть немного разогреть уставшее и израненное тело, Хаджар удивился тому, каким тяжелым ощущался синий клинок. Совсем как тогда, в первые годы жизни солдатом среди смертных. Хаджар окинул взглядом верного друга, рожденного некогда из зова. Он уже давно не помнил, в какой именно момент его зов обрел физическое воплощение, и синий клинок перестал быть частью его души, а обрел собственное. Хаджар даже не знал, как правильно выразить эту мысль. Меч просто был, будто выкованный в горниле умелыми руками кузнеца из самой простой стали, верный и надежный. «Я скучал», — честно прошептал Хаджар, и меч ответил ему бликом отраженного звездного луча. Скучал по этим ощущениям. И Хаджар вдохнул полной грудью чистый морозный воздух. Немного запершило в горле, гортань обдало морозом, а легкие наполнились массивными бурдюками. Даже если сегодня ему придется все же встретить свой конец, и удача в лабиринте окажется не более чем случаем, то он встретит его с радостью. Спустя столько лет вновь почувствовать себя живым. «Пообещай мне», — вдруг прозвучал материнский голос в голове, «что не вступишь в мир боевых искусств». Интересно, знала ли мама, что таит в себе путь развития? Какую глупую, несусветную ложь? Хаджар сжал и разжал ладонь. Все эти мастера, ученые, главы сект, великие адепты, таинственные монахи и прорицатели, странствующие воины и любители приключений искали силы. И ради этой силы расставались с куда более значимой вещью. Иронично, что, чтобы осознать это, Хаджару пришлось пройти весь путь от смертного до пика пути развития, и в итоге ясно это понять лишь в легендарном краю, спрятанном между смертными и бессмертными. «Как ты здесь оказался?» — чужой голос, незнакомый и густой, вырвал Хаджара из размышлений. Подняв взгляд, он увидел перед собой семерых людей, закутанных в теплые одежды. К ногам визитеров, спрятанным в высоких меховых ботинках, были приторочены широкие снегоступы. Заправленные в голенище штаны из шкур, покрытые кожаными накладками от ветра. Шубы до бедер и швами наружу, чтобы не впускать холод, подпоясанные грубыми ремнями без бляшек. Просто перекрученные хитрыми узлами. Но оно и понятно. В такой погоде металл становится твоим врагом, а не союзником. Никому не хочется испортить одежду наледью или порезаться от того, что ставшая хрупкой сталь обломится и распорит шкуры. По бокам свисали ножны разного толка. В основном для коротких топоров, чем-то напоминающих такие же, как у Албадурта. У двоих из них, как сначала подумал Хаджар, девушек, а на деле просто молодых юношей до 15 зим, в руках покоились копья с отстегнутыми чехлами для наконечников. А еще, постаравшись и потратив энергию на истинное зрение, можно было с легкостью понять, что... Ничего не понятно. При взгляде на их энергетические тела, неопытный адепт определил бы в местных смертных и на этом успокоился. Вот только существовала небольшая, почти незаметная деталь, о которой надо было догадаться. Местная атмосфера за пару часов превратила Хаджара, Артеуса и Латею без бравады и самолюбования одних из сильнейших смертных всего безымянного мира в почти простых практикующих, если сравнивать с варварскими королевствами Белого Дракона. А эти странные люди ходили здесь весьма, не то чтобы свободно, но немногим отличаясь от тех, какими Хаджар видел в бытность солдатам простых жителей Лидуса. Иными словами, местная атмосфера, способная не просто убить, а буквально удалить из реальности любого смертного Лидуса или развоплотить небесного солдата, никоим образом не влияло на этих с виду смертных. А значит, с ними было что-то не так. Либо же что-то не так было с Хаджаром, Артеусом и Латеей, что тоже нельзя исключать. «Павур», — произнес робко один из юношей, — «мне кажется, этот, так же, как и те двое, не понимает нашего языка». Хаджар поднял взгляд на людей. Он действительно с удивлением для себя обнаружил, что хоть и не знает языка говорящих, но почему-то его понимает. «Высокий, смуглокожий и короткий рыжебородый?» — спросил Хаджар с трудом. Язык неохотно ворочался, порождая непривычные... пусть и откуда-то знакомые звуки. «Вы их видели? Где они?» И, видимо, Хаджар зря это спросил, потому что в его сторону тут же оскалилась чужая сталь, а в глазах местных промелькнуло что-то недоброе. Первым порывом стало потянуться к лежащему на коленях мечу, но вместо этого Хаджар поднял ладони и спокойно произнес: «Между нами нет крови. Я хочу держать с вами слово, а не сталь. Вы на тропе, и я на тропе». Незнакомцы переглянулись, после чего самый старший из них спросил: «Кто научил тебя нашим укладам?» «Бадур Пагирет, сын князя Стародуба», — честно ответил Хаджар. «И, видимо, очень зря, потому что на этот раз сталь уже не оскалилась, а попыталась его цапнуть сразу со всех сторон».